Глава 30. Интеллект в сущности – страсть. И это стремление к познанию намного интереснее и устойчивее, чем, скажем, эротическое стремление мужчины к женщине. Джордж Бернард Шоу. В Нарвале начались каникулы. Часть народа разъехалась по домам, остальные с утра до ночи катались с горки, вопили, орали, валялись в снегу или, наоборот, на весь день удирали в город плясать на ярмарке и, это в основном парни, пить пиво в трактирах. Но на утреннюю линейку выползали все. На досуге я обдумала то, что наши с Асом драконы каким-то образом прознали о существовании друг друга и решила, что это неплохо. А то, что моя мелкая жадина причислила Аса и его забияку к добыче, то есть ценному имуществу, значило, что и тот, и другой ей нравятся. На то, что не нравится, чешуйчатая вредина просто не обращала внимания. Для нас с Асом поменялось не так много. По-прежнему были актуальны и утренние спарринги с семьей Астер, и занятия с Лихом, и советы лордов, и лаборатория с секретариатом. Один день мы потратили на визит в замок Сайгирн, поблагодарили за работу кремня, утвердили список предложенных им дорожных и ирригационных работ на следующий год, явили себя челяди, а еще зашли в часовню посмотреть на новую статую. Дианор вышел замечательно, величавый и прекрасный, с внимательным взглядом, высоким челом и вороном на плече. По постаменту велась ветвь плюща. Мы поставили свечи, зажгли их магией, я улыбнулась. «Прости, что все так. Я помогу всем, чем смогу, но помни, я дракон». Свеча, я видела это точно, вспыхнула. Хорошо это или плохо, кто знает. Но меня услышали. Шон выдал мне обещанную за успехи в учебе атакующую магию. Правда, для всех посторонних книга казалась фолиантом «Лишайники полярных болот» на эльфийском языке, а попытка ее открыть оборачивалась неудержимой зевотой. Но я упивалась. Особенно понравился пассаж во введении о том, что исход магического поединка зачастую зависит не только от силы мага, но и от того, насколько умело и изобретательно тот использует свой арсенал заклинаний. Подчеркивалась важность отвлекающих маневров, ложных атак, обращения заклинаний соперника против него самого. Почему-то, прочтя этот кусок, я задумалась. В голове будто щелкнуло. Кстати, а кто написал книгу? На обложке было только название. Имена авторов я нашла в послесловии. А. К. Калариан? Ше Тирдейл. Вот это да! Да я ее из рук не выпущу, пока наизусть не выучу. Но интересно, в библиотеках она есть? Шутишь? Конечно, нет. Послышалось издали. Но с обещанным полетом в Драконьи горы Шон попросил потерпеть. Сейчас он был занят, помогая эльфам отслеживать орков. Наши заклинания, кстати, до сих пор держались, а трибы продолжали сближаться. Меня мучил вопрос. Зачем? Чувствовалось, что ответ таит что-то важное и, возможно, нам нужное. Я выполнила обещание, данное Варину. Научила того дышать под водой и нырять в прорубь. Ас и Лив помогали, то есть запускали в разные стороны светлячки и с размаху утянули Варина на дно. Но впечатление от общения осталось чуть странным, двойственным. Казалось, Варин закрывается, зато старательно приглядывается ко мне. Похоже, частью нашей компании ему не стать. Вообще соображал этот чуть полноватый крепыш быстро. Запоминал все, если не с первого, то со второго раза. Такому точно путь в Белую башню. Но что же меня царапает? Его отношение к Дайри Терферисте. Вспомни, как вела себя, когда тебе казалось, что я задираю нос. Пришло от Аса. Помню. Донося до Аса, насколько тот неправ, я лупила его и по упомянутому носу, и по другим частям тела и эго. Как и куда могла дотянуться? Да, и это помогло мне осознать ошибки и измениться. И я тоже, если ты делаешь что-то неверно, стараюсь сразу сказать об этом. Дошло. Мы не оправдываем косяки друг друга, а наоборот, указываем на них, а потом стараемся помочь исправить. А Варин считает, что Дайра ни в чем не виновата. Но бедняжку несправедливо обидели, так что сейчас окружающие обязаны ей помочь. Так ведут себя неразумные родители, покрывая хулиганство, лень или злобный нрав разбалованных отпрысков. В итоге вырастают ленивые или эгоистичные взрослые. То есть для Варина добро-зло – это не что-то объективное, чему надо стараться соответствовать, а по пословице «не по хорошу мил, а по милу хорош». Конечно, можно сделать скидку на любовь, только желание довериться или повернуться к Варину спиной – у меня от чего-то не возникает. В оставшееся от чтения в библиотеке расширяющих кругозор книг, ухода за лошадьми и других обязанностей время, я занималась соколом. Мою первую попытку изваять устремившуюся в небо птицу ас обозвал гибридом кукушки и тетерева на таку. Не согласна, на кукушку вовсе не похоже, но, вздохнув, начала переделывать. Во второй раз вышло лучше. Казалось, распахивающая крылья птица с приоткрытым, загнутым клювом и яростными глазами сейчас сорвется с места. Но теперь результат не понравился моей недоросли. Та считала, что будет намного, намного лучше, если глупые перья заменить правильной чешуей и добавить зубы, желательно побольше. Аргумент, что зубастых кречетов в природе пока не обнаружено, почему-то не помогал. Возилась вечерами, а устав, шла валять дурака на горку. Носиться с нее со свистом в ушах, улетая за горизонт, мне никогда не надоедало. Тем более, что катались мы вдвоем с асом. Однажды мне даже удалось повторить его прошлогодний подвиг и съехать, не упав, с самого верха на ногах. Наверное, занятия с лихом помогли. Лорд Танши, кстати, меня удивил. Я ожидала, что перепутанные штаны наизнанку надолго станут поводом для ежедневных подколок, но лихо лишь фыркнула, смерила нас с головы до ног безмятежным взглядом голубых очей и обронила. «Только не заиграйтесь». От благодарности я удвоила усилия на тренировках. За пару дней до конца каникул произошло нечто неожиданное, даже невообразимое. Вечером я, как обычно, отправилась на утес. Подошла к краю, собравшись прыгнуть, и тут почудилось, что кто-то невдалеке поет. И мотив такой знакомый – о скатах и кильках. Или кажется, ветер-то сегодня воет так, что хоть заори, сама себя не услышишь. На всякий случай раскинула контрольную сеть. До самой школы никого. Наверное, это я по Шону соскучилась. Вот и мерещится всякое. Пожала плечами, шагнула в пустоту и... чуть не рухнула в сугроб внизу от изумления. Рядом со входом в пещеру, со стороны противоположной хозяйственной ниши, в скале светились два узких стрельчатых окна. «Это что? Это как? Откуда тут взялись окна?» Оказалось, что это Шон, который сбежал из Лорана и по-быстрому расширил пещеру, проковыряв еще одну комнату такого размера, чтоб туда вписался обожаемый черный диван. А по ходу дела повесил другие щиты, чтобы сделать внутри теплее, чем было у меня. «Не возражаешь, что я присоединился?» «Нет, конечно нет, я рада, но отчего же он сбежал?» Оказалось, было отчего. Неделю назад Шон узнал о существовании списка «Лучшие женихи драконьей империи», в котором он значился почетным пятым номером. На первом повезло очутиться Элдреду, даром, что тому до свадьбы все равно с кем было пилить и пилить. Связано обострение марьяжной лихорадки было с тем, что в декабре, после представления нового поколения дворян императрицы, часть он их обычно приглашалась ко двору, на службу и для обучения. Вообще-то ротация фрейлин и придворных кавалеров происходила постоянно, ибо кто-то вступает в право наследования, кто-то выходит замуж, кто-то покидает Лоран по другим семейным обстоятельствам, но в декабре новичков больше всего. В этом году наплыв дебютанток был особенно велик. И похоже, что последний и главный наказ, который родители давали своим чадам, отправляя их в Лоран, это не служить верно или учиться старательнее, а как можно быстрее найти богатого, влиятельного супруга. По тому самому списку. Но если к принцу приставали умеренно, юный возраст и высокий статус служили определенной защитой, то холостяки, начиная со второго номера, оказывались в настоящей осаде. И Шон тоже. «Я уже озверел. Тащатся днем и ночью. Топают и топают, как гусыни на пруд. То любимая брошка потерялась, то каблук модных туфель сломался, то головокружение замучило, то посреди ночи отбеливающий крем против веснушек понадобился. И со всей этой хренью к придворному магу. Скребутся в двери, как мыши, а откроешь — начинается. Сами в кружевах, ручки заламывают, краснеют, бледнеют, ресницами ветер поднимают. Одна даже в обморок мне на руки попыталась свалиться». «А ты?» – заинтересовалась я. «Я водой побрызгал, а потом зеркало дал полюбоваться, как косметика поплыла. Больше она не приходила. Но еще полтора десятка попались упорные. Прут, как рыба на нерест. Стоит нос в коридор высунуть, наткнешься. Не поверишь, они там дежурят. Бросили жребий, кому какая смена, и караулят. Я пытался по совету Ри сделать так, чтобы от меня химии посильнее несло. Но им пофигу. Я бы шуганул, но Астер просила их не обижать и слишком не путать». Запустив коридор у своих дверей, пяток мороков мышей. Правильная леди должна грызунов бояться. Тоже пробовал. Ни шиша эти леди не боятся. Только прикидываются, чтобы визжать погромче и в обморок хлопаться. Горестно вздохнул Шон. Хихикнула. Леди, вышедшую на охоту за мужем, мышами не устрашить. «Смейся, смейся. Твой енудр тоже там, в конце второго десятка. С пометкой «почти безземельный, но весьма перспективный». Послышалось изнутри. «А у тебя какая пометка?» Стало интересно мне. «Богат, влиятелен, увлечен службой, подолгу не бывает дома». «Да, жениться на леди, которая ищет мужа по таким признакам?» Верю в здравомыслие Шона, охотницы обломаются. «Еще есть список невест. Ты там в первом десятке». «Нет, спрашивать, что обо мне написал доброход-составитель сего мануала, не стану. Хотя росла в курятнике с кучей заскоков и личным драконом в приданном. Было бы уместно». Вздохнула. «Интересно, не попадание ли в перечень богатых невест стало причиной моей неожиданной популярности на последнем балу? Выходит, из всех кавалеров, с которыми я имела честь танцевать, точно не заинтересован в приданном лишь один бог Дианур, который тоже в женихе однозначно не годится? Да, и что тут скажешь?» Подтянувшийся к нам после тренировки ас закивал, похоже, отлично понимая Шоновы проблемы, и раскололся, что на подступах к секретариату, где работают Ролл, Элдред, он сам и еще парочка перспективных, тоже нет спасу от юных леди. Снова раздалось сердитое изнутри. «Вот же собственница! Да не волнуйся, никто наших недорыбок не утащит!» Ас усмехнулся. «Но я всем говорю, что невеста у меня уже есть. Причем будущий брак одобрен самой императрицей. Видишь, как наша помолвка пригодилась?» «Может, Шону тоже надо не шарахаться от девиц, собирая пыль по тайным ходам или носясь невидимым по дворцовым коридорам, а найти кого-то, кто точно замуж не хочет, и заключить для удобства и защиты бессрочную помолвку? И можно будет жить спокойно, декабрь там или апрель». Шон как-то странно посмотрел на меня, потом отвернулся, ас прищурился. «А есть возможность выяснить, кто эти списки составил и пустил в оборот. Думаю, я знаю, как можно отплатить». «Как?» Выдали мы с Шоном хором. На выяснение обстоятельств дела потребовались ровно сутки. Шон считал мысли одной из обладательниц списка и прошелся по цепочке. Оказалось, некий предприимчивый господин, заручившись не бескорыстной помощью одного из мажордомов и пары дворцовых горничных, собрал сведения об обитателях и гостях императорского дворца. Прикинул, что станет пользоваться популярностью, но не будет сочтено шпионажем, и родил те самые перечни лучших женихов и невест. Цена одной копии равнялась аж 10 золотым. Но разве это деньги там, где речь идет о выгодном браке? Выяснив имя и адрес доброхота, Шон развесил на воротах постоялых дворов, столбах у банков с ломбардами и, наконец, разместил в Лоранской газете придуманное асом объявление следующего содержания. «Филантроп, господин такой-то, проживающий по следующему адресу, дает бессрочные суды взаймы под проценты на 2% ниже, нежели в имперском банке, если проситель сумеет его убедить в перспективности проекта или своей нужде». «Спорим, что спокойная жизнь упомянутого Анариса Терсарусси накрылась медным тазом? Теперь ему будет некогда чужих женихов считать. Пусть сам посидит в осаде и на своей шкуре почувствует силу печатного слова и прелести нежеланной популярности. Со всеми этими марьяжными перипетиями орки за горами стали казаться чем-то невероятно далеким, даже нереальным. А зря».